обязательно посидят на лавочке в квартале Вогес и отыщут окна квартиры, некогда принадлежавшей Гюго. А за это время решатся все ее проблемы сами собой. Александра теснее прижалась к своему мужу. Как хорошо, что когда-то, давным-давно, она догадалась сделать ему предложение. И провались пропадом все ее подозрения, которые он так и не опроверг. В Потаповском переулке царило уныние. Вернувшись из санатория, Александра сообщила девицам, что, возможно, поедет в Париж. «Навсегда?» — мрачно спросила Лада. «Да нет, конечно», — воскликнула Александра. «На неделю, наверное». «Да, и это еще неизвестно». Лада подняла глаза на Машу и спросила: «А как ты думаешь, а?» «Да, по-моему, все ясно», — как-то непонятно ответила Маша. «К этому шло давно». «Что шло?» — раздражаясь, спросила Александра. «Что?» Маша печально вздохнула и подошла к окну, за которым дотлевала слякотная зима. Было сумрачно, маятно, мокро. Галки кричали, как на кладбище. Мокрые ветки деревьев четко вырисовывались на фоне серого неба. Тоска. «Мы рады, что у тебя все сложилось с этим Филиппом», — сказала Маша, не поворачиваясь. «Мы рады, что ты его нашла, и что он тебе нужен, и что ты ему нужна. Наверное, это первая твоя удача в жизни. Я горжусь, что подкинула тебе эту идею». Она улыбнулась. «И очень хорошо, что ты уезжаешь, ведь еще ничего не кончилось, и за тобой, возможно, опять откроют охоту. Но нам грустно, потому что ты наш лучший друг, и он увезет тебя, скорее всего, навсегда». «Ты что, сдурела?» — спросила Александра. «Он сказал, на неделю». «Но мало ли что он сказал», — отозвалась Лада с дивана. «Мы же не слепые и не глухие, хотя уезжать тебе надо обязательно. Месяц с лишним ты проторчала под неусыпным надзором. В больнице охрана, в санатории муж, да еще друг детства Павлик наезжал. А с ним, как я понимаю, шутки совсем плохи. Так что теперь хорошо бы тебе уехать подальше и на подольше. Этот Филипп молодец, правильно придумал». «Дамы, да он совсем не то имел в виду», — воскликнула Александра, смутно догадываясь, что все будет именно так, как они говорят. «Он даже думать не думает увозить меня навсегда». «Но еще неизвестно, как ты приживешься в этом Париже», — не слушая ее, продолжала Маша. «Какие у него доходы? Не будешь ли ты голодать или подметать мусор?» «Но если до этого дойдет, вернусь обратно», — мрачно сказала Александра. «Что вы придумали? Ерунду какую!» Маша смотрела в окно. Ладка лежала на диване. Александра, сгорбившись, сидела на стуле между ними. «Все решено!» Вот что таилось в их молчании. «Решено не ими, а им остается только подчиниться. Подчиниться и начать новую жизнь. Друг без друга, без любимых людей и даже без надежно устроенного будущего. Они проиграли. Неизвестно кому, неизвестно когда и неизвестно в чем, но они проиграли. Жизнь их теперь изменится. Сами они станут другими. Залижут раны, не век же им кровоточить, и будут жить дальше, но уже иной жизнью. Они никогда не исчезнут совсем, эти раны». «Неужели правда, девочки?» — спросила Александра, плача. «Неужели правда?» «Нехнычь», — отрезала Ладка, — «без тебя мокро». «Я не могу», — всхлипнула Александра. «Я не могу». «Тогда иди прогуляйся», — грубо сказала Лада. «Давай, одевайся и иди. Придешь, когда перестанешь реветь». Александра понимала, что Ладе тяжелее, чем ей. Ее Михайлов пропал, как будто его никогда и не было. Вика явно примеривалась ее уволить, а Ладка в тоске по Михайлову даже не собиралась защищаться. Александра тихо оделась в прихожей и побрела вниз по лестнице. Слезы туманили ей глаза, хотелось не просто плакать, громко рыдать. Из Потаповского она свернула направо, к Моросейке. Не уедет она навсегда. Что-то они придумали, ей-богу. И Филипп вовсе не собирался жить с ней до конца дней своих, да еще в Париже. Конечно, ей бы этого хотелось, но тут их желания расходятся. Странно, но она не могла вспомнить, когда ей впервые пришло в голову, что она хотела бы прожить с ним всю жизнь. А как же теория о том, что она вообще больше никогда не будет доверять мужчинам?